Оцепили нас охранники, ведут и фонарями последний путь освещают. Подошли мы к яру, а оттуда еще стоны несутся. Я посмотрела, на земле кровь, поскользнулась, а они как раз в это время стрелять стали. Помню еще, как упала в лужу крови, схватилась за глаз. Рядом со мной ребенок так страшно закричал: «Мама, мамочка!» Залез на спину матери, да все искал ее лицо и не мог найти. Оно под другим убитым было. Как он, бедный, жить хотел. Дали очередь. Ребенок как сидел, так и застыл неподвижно. Тут я потеряла сознание. Но земля была очень холодная, и я пришла в себя. Кругом никого, ни стона, ни плача. Только внизу под трупами шевелилось что-то. Да на теле матери, как живой, сидел ребенок. Выбралась я из яра, вся в своей и чужой крови. Как до вас дошла, и не знаю хорошенько. Сегодня будут Константиновку прочищать. Если можете, спасите людей. И она упала лицом в снег. Пантелей Желудь отнес ее в лагерь. С заставы прибежал скуластый, темноглазый Алекса Слюсарь. Товарищ командир, какого-то подозрительного молочника задержали. Говорит, к нам приехал, а к молоку не подпускает. И непонятно, скупость это или хитрость. С одной стороны, вроде хитрит мужик, а с другой, может, он фашистов объегорил, да и подался к нам с лошадьми, возом и безалкогольными напитками. А ты как думаешь? Я? Думаю, что мужик правильный, только неимоверно скупой. И лицо Слюсаря освещается лукавой улыбкой. Точно он сквозь лес видит молочника. Пошли на заставу. Не доходя до Березняка, Дмитро услышал горячий спор. «Обмануть нас захотел, старый черт. Мы тебя навек отучим обманывать». «Да осторожней вы! Ой, просыпали! Я не посмотрю, что вы бойцы. Весь кнут на вас обломаю», — вопил кто-то разъяренно. «Мы тебя обломаем, молочником прикинулся». Беда заставила. «Ой, да осторожней же! Это ведь народное добро». Вокруг воза толпились партизаны. Они глубоко засовывали руки в бидоны, и между огрубелыми пальцами сыпалось зерно. А на вазу охал и ругался низенький беспокойный человечек, злобно поблескивая упрямыми карими глазами. Вдруг он узнал Горицвита, соскочил с подводы и как-то по-детски, всхлипнув, бросился к нему. «Дмитро Тимофеевич, дорогой!» «Данила Петрович?» Горицвит крепко обнял Навроцкого. Партизаны смущенно замерли с полными горстями зерна. «Дмитро Тимофеевич, к вам я приехал, прими. Не поминай прошлого. Примешь?» Он жалобно заглядывал в глаза командиру. «Приму. Вот и спасибо тебе». Навроцкий крепко пожал руку Дмитра и властно крикнул партизанам: «Ссыпайте-ка зерно в те самые бидоны, откуда взяли. Это, ребята, такое зерно, что потом по щепотке на разведение будете просить». «Куда? Куда ты сыпать собрался? Это же не Таращанское!» И он объяснил Дмитру. 6 лет бился с нею. И добился, не полегает и грибка не боится». «Можно хоть одним глазком взглянуть?» — спросил Дмитро, вспомнив давнюю встречу с Навроцким. Но старик не понял иронии. «Гляди хоть обоими!» — расщедрился он и вздохнул. «Еще одно дело к тебе. Данила Педопригору знаешь?» — спросил он, понизив голос. «Березовского учителя знаю. Умолял, если найду партизан, чтобы приняли и его, а то к нему уже повадились гитлеровцы, хотят на какую-то должность посадить. А он что? Притворяется больным. А мне сказал, советская власть не больно привечала меня, а без нее не жить. Хочу партизанам навсегда отвоевать свою веру. Ну, а можно ему довериться? Дмитро задумался, вспомнив, как встретился с Педопригорой 20 лет назад перед разделом земли, как потом мастерил в его уютном учительском жилище. Как давно это было! Жизнь в самом деле не жаловала Данила Педопригору ни в 20-х, ни в 30-х годах. Да, видно, не озлобился человек. Этому доверишься, не покаешься. Что ж, тогда пусть приходит. Только со своим оружием. А он уже обзавелся. Над притихшей рекой сияет месяц, и горят стожары. На воде тихо позванивают первые ледяные иголки, шуршат и вздыхают, касаясь берегов, одетых первым снегом, мастерски насеченным мелкой прихотливой резьбой. Кажется, вся земля покрыта удивительными волнистыми дюнами из искрящихся крохотных жемчужин. Молчит, точно вымерло село над Бугом. Не запоет радио на площади, не промчатся легкие крылатые санки, не раздастся на улицах веселый смех девушек. Только на перекрестке, словно сыч, торчит часовой. Сторожа общинного хозяйства играет в дурака, в крайней хате порой загорланит гитлеровец из карательного отряда. Да еще посреди площади поскрипывает виселица. Качнется на веревке человек, и с непокрытой головы его упадет легкий ком снега. Но на опушке шевелятся тени. Там ярче искрится снег, стремительнее игра света и тьмы. Иногда эта игра пугает зоркого служаку, и он вскидывает к плечу винтовку, но тут же опускает ее и снова принимается топать коченеющими ногами. И вдруг выстрелы. Прямо в полиции, где ночует сам помощник смерти, начальник СД. Верный служака, пригибаясь, мчится подальше от перестрелки, вбегает в чью-то ригу и залезает на сеновал. Ему понятно, что означает эта беспорядочная стрельба из автоматов, охотничьих ружей, обрезов. Потом улицу оглашают отчаянные вопли. Через щель видно, как по снегу в одном белье бежит со связанными руками сам. На шее у него что-то болтается, переливаясь красной струйкой огня. Взрыв, и черные клочья разлетелись по белому снегу. Полицай в страхе отскакивает от щели. Как хохотал этот изобретательный начальник СД со своими зеленомундирниками еще накануне днем, когда бруски тола разрывали людей в клочья. А ночью никто не смеялся, только Дмитро в ярости процедил. Пусть сам испробует свое изобретение. И так посмотрел на палача, что тот забыл и просить о пощаде. «Не стоит с ним возиться. Расстрелять», — сказал Тур. «Нет, комиссар, что другим готовил, то пусть сам съест. Собаки собачья смерть». И приказал вывести на улицу. Пусть люди видят, каков фашистский выродок. Партизанские заслоны, выставленные вокруг села, привели еще нескольких фашистов. На площадь их, коротко приказал Дмитро. А потом партизаны-мстители прошли вдоль села. Всюду хлопали двери, со скрипом отворялись ворота. Смеясь и плача, выбегали полураздетые женщины, пожилые мужчины, босоногая детвора, чтобы хоть одним глазком посмотреть на партизан. Из темноты выступает человек. «Товарищи, примите к себе. А ты кто будешь?» «Из лагеря сбежал. Оружие есть? Нету». «Ну, едоки у нас и без тебя найдутся», — отвечает Желудь, и Дмитро улыбается. «Достану. Примите?» «Тогда и примем. Как звать?» «Мель, Василь». «Так вот, Василь, скоро приедет Остап Душегуб, то есть гестапо, из вас войска формировать? Ты тогда как? — спрашивает Дмитро, отводя парня в сторону. — Удеру. — Нет, не удирай. Пойди лучше на призывной пункт. Узнай, сколько в районе жандармерии, полицаев, где огневые точки, тогда и являйся. Да оружие прихвати. Есть, прихвачу. Пулеметчик я. Дмитро в сопровождении желуди догоняет партизан, которые уже спускаются к бугу. Вода тихо колышет звездный посев. Когда подплывали к лесу, позади на том берегу вдруг раздался резкий гортанный голос. «Товарищи партизаны, перевоз давай!» Но тут с холмов застрочили автоматы, и черная фигура бросилась в воду. Дуденко, выходивший на берег последним, спрыгнул обратно в лодку и сильно взмахнул веслами. За кормой зигзагами пошла растревоженная лунная дорожка. Запрыгали, удлиняясь, звездочки. Волна недовольно зашипела, рассыпаясь шипучим кружевом по песку. На середине реки Кирилла схватил за руку черноголового горбоносого парня. Пловец так крепко зажал в зубах дуло револьвера, что изо рта на мокрую сталь сочилась кровь. «Настоящий человек», — подумал Дуденко, когда цепенеющее тело неизвестного свалилось на дно лодки и взялся за весла. Вокруг зачмокали пули, образуя то синеватые всплески, то искристые круги. Но, как всякая сильная натура, Кирилл верил, что и на этот раз не заденет. У самого берега борт пробила пуля. В лодку тоненьким буравчиком ввинтилась струйка воды. Лодка с разгона ткнулась носом в песок. «Вылезай, парень! Замерз?» «Не совсем». Пошатываясь, пловец с трудом вышел на берег. С его одежды стекали темные и прозрачные струйки. Усталость и ледяная ванна опьянили его. Ресницы подернулись жгучей паутиной льда. Он еще раз пошатнулся и крепко стал на землю. И тут же полез, окоченевшей рукой, за пазуху. Пальцы едва шевелились, но он упорно шарил под рубахой, наконец вытащил маленькую в клеенчатом футляре книжечку. Дмитро нагнулся к нему. «Партбилет?» «Партбилет». Человек успокоился, только убедившись, что вода не прошла сквозь клеенку.